Глава 9. Ведьма. Корабль заскрипел и тяжело вздохнул, будто набираясь сил перед долгим плаванием. В оконце мелькнула пристань, портовые здания. Я выждала еще не меньше получаса и только потом разрешила себе выйти на палубу. Берега Альмалены с блестящими башнями дворцов и хибарами бедняков медленно отдалялись. Пассажирам выделили прогулочную палубу, и я обратила внимание на парочку. Высокая женщина в желтом платье отчитывала мужчину, на лице которого читалось желание сбежать. Но отступать было некуда. Кругом море. «Я полагала, это будет романтичное путешествие, Константин», — ругалась дама, раздувая тонкие ноздри. «Я надеялась, что ты все устроил, уточка моя», — залебезил он, подняв брови домиком. «Все ведь так хорошо». «Хорошо?» — возмутилась дама. «В нашей каюте еще 6 человек и коза». Тетины коты были бы отличными попутчиками по сравнению с козами. Я обхватила перила ладонями, подставила лицо ветру, все пытаясь проникнуться духом свободы, но что-то мешало. Я бы не уехала из дома, если бы не обстоятельства. Я не хотела расставаться с тетей, и Герах упорно не исчезал из моих мыслей. Искры в его глазах, теплое дыхание губ, там музыка, хрустальные башни Эркаи предательски окрашивались в зеленый цвет, и по ним плыла большая крылатая тень. «В конце концов, ты знала мое положение, Каразетта», — пробубнил Константин, понизив голос. «Я ничего от тебя не скрывал. Мне надо было исчезнуть быстро». Неужели его тоже хотели заставить жениться? Я фыркнула себе под нос, разглядывая пристань Альмалены. Рядом с большими кораблями сновали мелкие лодочки, а над ними висело шумное облако птиц. «Потерпи, моя любовь», — уговаривал Константин. «Всего пара недель». «С козой?» — патетично воскликнула дама, заламывая тонкие руки. Один парусник отделился от прочих и теперь целеустремленно двигался к нам, набирая ход. Я непроизвольно сжала перила сильнее. Лодочка с белым лепестком паруса пока что казалась совсем маленькой, игрушечной, и мне захотелось оттолкнуть ее ладонью. «Каразетта!» — сдавленным голосом произнес Константин. «Ты видишь? Нас что, догоняют?» Дама побледнела и сдвинула выщипанные брови, вглядываясь в стремительно приближающийся парусник, на котором реял красно-желтый флаг Альмалены. «Прячься», — сказала она, — «в кладовку рядом с камбузом. Если они пришли с собаками, то там тебя не найдут». «О, Константин, а если найдут, я буду ждать тебя хоть 1000 лет». «Сплюнь», — Константин юрко двинулся по палубе, огибая людей и мачты. На паруснике уже можно было рассмотреть мужчин в серой форме. Я отпрянула от борта и тоже поспешила в свою каюту. Сердце гулко билось, точно корабельный колокол. Это за Константином, рожа у него бандитская. Да и Каразетта недалеко ушла. Они кого-то обокрали, а может, даже убили. И вот теперь их ловят по горячим следам. Я закрыла дверь каюты на засов, села на койку, кусая губы до крови. За окном вились чайки, кричали, и мне чудилось: «А она здесь, здесь, сюда!» Но когда в дверь постучали, я все равно вздрогнула от неожиданности. Ручка повернулась, а потом засов отъехал в сторону, как по волшебству. В каюту, заполнив ее до отказа, разом вошли сразу несколько мужчин. Один из них — суровый коротыш, насупленный и сердитый, как маленькая злобная собачка, ткнул меня каким-то жезлом. Я отшатнулась, но в хрустальном шарике на конце палки что-то заискрилось. «Ведьма!» — вынес он короткий вердикт. «Забираем!» Меня подхватили под руки, подняли. На запястьях за спиной щелкнули кандалы, а потом все тело скрутило от молнии, прошившей меня от макушки до кончиков пальцев на ногах. И я закричала от боли. «Это довольно неприятно», — донеслось издалека. «Но что поделать, иначе магию не заблокируешь». «Руны надежные?» «Да, еще ни одна не выбралась. Сразу в расход?» «Нет, сперва оформим бумаги. Терпеть не могу всю эту бумажную волокиту, отчего ей просто не дали сбежать». Надо было реагировать на донос. Меня пронесли по кораблю и сгрузили в парусник, как куль с песком. Перед глазами мелькнул красно-желтый флаг, лодка стукнулась о борт корабля. Вверху я увидела счастливое лицо Каразетты, свесившееся через перила. «Уточка моя!» — донесся счастливый голос Константина. «Я обо всем договорился. Каюта только для нас, для двоих». Я не могла пошевелить и пальцем, а мысли терзали мою душу яростно, как злые собаки. «Донос? Кто? Кто донес на меня? Ленни? Герах? А может, его лысый друг?» Тетя говорила не доверять лысым, а он такой умный. Он понял, что артефакты я делаю сама. Увидел расходы на материалы, сопоставил одно с другим. А может, это тетя? Перед глазами все расплывалось, но я даже не могла вытереть слез. Холодные влажные пальцы пробежались по моему лицу. Белый платок деликатно промокнул щеки. «Не плачь», — успокоил меня Филипп, склонившись надо мной. «Все будет хорошо. Ты все равно станешь моей, Амидея». И мне стало так страшно, что я потеряла сознание. Герах шел по улице, злясь на все на свете и особенно на себя. «Мой господин», — Эврас семенил рядом, едва поспевая, «можем отправиться уже завтра. Корабль до Лупасы, оттуда рукой подать до наших границ». Он ушел из ее дома, потому что иначе не мог. Дело было вовсе не в рабском браслете, он вообще ни при чем. Гераха с самого начала тянуло именно к ней, к Амидее. Она нужна ему как воздух и вода, как солнечный свет, как крылья. «Переночуем в таверне в порту. Там, конечно, кормят не так, как у нашей прекрасной госпожи, да благословят ее боги добрым мужем и здоровыми детьми. Я, кажется, прибавил в весе за время рабства, представляете? Кому рассказать, не поверят». Эврас довольно хохотнул, погладив живот. Герах боялся, что может сорваться и прийти в ее спальню вопреки всем запретам. Ему до боли, до дрожи хотелось снова почувствовать вкус ее губ, шелк волос, ее запах. А она ведь целовала его в ответ. Раскрывалась, словно цветок, льнула к нему, а потом — хоп! — и закрылась, как ракушка. Где-то он поспешил. «Всего за два медика сложно рассчитывать на большее», — вздохнул Эврас. «Но уже завтра на корабле домой, и больше никакой пустыни. Я хочу в лес, господин, походить по шишкам, понюхать смолу, и чтобы повсюду была благословенная тень, а не это пекло». «Погоди, а откуда ты взял деньги?» — спросил Герах, уловив, наконец, что-то неправильное из болтовни друга. «Ну как?» — Эврас от чего-то смутился. «Вы же сказали, что надо просто, позаимствовать немного, а наша бывшая госпожа, да прольется благословенный дождь под ее прекрасные ноги, слегка беспечно касательно финансовой сферы. Деньги на мелкие расходы она хранит прямо в кабинете». Герах встал как вкопанный и повернулся к Эврасу. «Ты что, украл деньги у Амидеи?» — возмущенно спросил он. «Мой господин, ну вы же сами у женщины, которая подарила нам свободу. Ну вы сказали, что...» Герах взял его за грудки и легонько встряхнул, но после поставил и даже аккуратно разгладил складки на одежде. «Молодец», — сказал он. «Вот и повод вернуться. Ты ведь уже потратил что-то. Совсем гроши. Он отработает их с процентами, перекопает сад, поснимает с деревьев котов, даже если сперва потребуется их туда посадить». Герах развернулся и уже собрался идти в белый дом Амидеи, когда до него донесся шум ссоры. «Это все ведьма», — отбрехивался мужской голос. «Ее вели мимо, а она как зыркнула на меня, а глаза, как пески зыбучие, затянули, вот все с рук и валится». «А может, это потому, что ты напился, как свинья, с самого утра?» — взвизгнула женщина. «Видела я ту ведьму, ее в беспамятстве волочили». «В беспамятстве», — подтвердил звонкий детский голос. «Я в нее помидором швырнул, прямо в лоб, хоть бы хны, даже не дернулась». «А чего это ты помидорами разбрасываешься?» — рявкнула тетка. «Они тебе с неба падают». Герах пошел туда, сам не понимая, отчего так больно сжалось сердце. «Как она выглядела?» — спросил он. «Ведьма». «А тебе какое дело?» — буркнула тетка. Герах перевел взгляд на мужичка, а Эврас понятливо протянул тому монету. «Тонкая, бледная, волосы темные до самой же ниже талии, господин. Платье серое, обычное, молодая совсем, красивая». Тетка влепила ему за трещину и, схватив за шкирку, подтолкнула в дом. Пацан юркнул туда сам, не дожидаясь оплеухи. «Это ведь не может быть Амедея, правда? Но тогда становится понятным, почему она отпустила его сейчас, а не через год. Почему Молли вчера рыдала, как оглашенная? Он-то думал, из-за какой-нибудь ерунды. Куда ее увели?» Тетка выразительно на него посмотрела, а Эврас дал ей еще. «В тюрьму», — ответила она и, задрав голову, удалилась в хибару. Шаткая дверь захлопнулась, и из дома вновь понеслась ругань. «Мой господин, вы же не думаете, что эта ведьма — наша великодушная госпожа Амедея?» — пробормотал Эврас, и Герах быстро повернулся к нему. «Ты знал?» — спросил он. «О том, что она Эшхасса?» — уточнил тот. «Догадывался. Деньги всегда оставляют следы. А наша прекрасная госпожа, как я уже говорил, слегка беспечна. Она продавала свои артефакты, и кто-то щедро за них платил. Но вы только подумайте, дикие люди, такую нежную и добрую красавицу в тюрьму. Когда вы снова станете драконом, мой господин, мы непременно вернемся и...» «Нет», — сказал Герах, — «нечего ждать. Я и так дракон». Эврас умолк, и они пошли вглубь шумной портовой толпы. Чужие слова и обрывки сплетен жгли Гераха похуже кнута. «Ведьма! Поймали ведьму! Сняли прямо с корабля! Смерть! Горячие игры!» «Я видел распорядителя игр собственными глазами», — важно вещал потрёпанный старичок. «Высокий, красивый, весь в белом, как ангел! Ведьму отправят на горячие игры, зуб даю!» «Это все Филипп, коварный змей. Надо было прибить его за тем памятным ужином». Воображение мигом подкинуло не меньше десятка способов. «Откуда у тебя зубы, старый болван?» — фыркнула тетка. «Что ей там делать на арене? Ее пальцем переломить можно». Не уберег, не уследил, не досмотрел. Полез со своими поцелуями, вместо того, чтобы попытаться понять, что у нее на душе. Мог бы догадаться, что Амедея захочет сбежать. Ей бы не дали жить в этом городе. Но почему? Почему она не согласилась уйти с ним? Почему он не сказал, что любит ее? «Я пойду в дом нашей прекрасной госпожи, да уберегут ее боги, и постараюсь разузнать, что к чему», — сказал Эврас. «Буду ждать вас там». Он исчез, а Герах долго кружил по Альмалене и остановился только у толстых желтокаменных стен, окна в которых были забраны решетками. Сердце пропустило удар, а после забилось чаще. Амедея там. Он ее чувствовал. Филипп смотрел на меня, не мигая, словно змей, гипнотизирующий жертву. Я облизнула пересохшие губы, кое-как села, что оказалось не так-то просто, с закованными за спиной руками. Колючий тюфяк, брошенный прямо на каменный пол, тесные стены, решетка на узком оконце. Я оказалась в тюрьме. Мне почти удалось сбежать. Но теперь свобода от меня еще дальше. «Я очень зол», — ласково сказал Филипп. «Ты так рассердила меня, Амедея». Я инстинктивно отползла назад, пока не уперлась спиной в стену. «Я готов был на тебе жениться», — воскликнул он, воздев руки и как будто удивляясь собственной щедрости. «Дать тебе свое имя». Филипп снова был в белом и сидел на стуле из красного дерева. Закинул ногу на ногу, расправил тонкими пальцами складки ткани, собравшиеся над коленом. «Теперь я вынужден менять планы», — с горечью произнес он. «А я этого не люблю. Лишние хлопоты, суета, траты». Я тоже потратилась впустую, по его, между прочим, вине. Все мои сбережения остались в саквояже под койкой в каюте. Интересно, кому они достались, полицейским или Константину с Карозеттой? «Зачем я тебе? Почему я?» Мой голос был хриплым и словно чужим. Тонкие пальцы Филиппа вновь пришли в движение, перебирая складку на белых брюках, как будто выписывая какой-то рисунок, снова и снова. Не в силах оторвать взгляд, я наблюдала за движением его рук, и Филипп сжал кулаки и нахмурился. «Ничего», — пробормотал он, — «пустота. Почему? Ты не боишься меня, Амидея?» «Да я просто в ужасе. Но еще больше, чем Филипп, меня страшила неизвестность. Что со мной будет дальше?» Филипп вздохнул и недовольно посмотрел на меня. «В принципе, исход один и тот же», — ответил он. «Ты будешь в моей власти». «Но пока что нет», — уловила я. «Странно. Я в тюрьме, мои руки в оковах, но, выходит, у меня еще есть какой-то кусочек свободы, которого я пока не понимаю». «Теперь все знают, что ты ведьма, и ситуация осложнилась», — проворчал Филипп. «А я ведь знал твой маленький секрет, Амидея, с самого начала. Догадывался. Твои эмоции такие...» Он прикрыл глаза, как будто от восторга, но тут же выпалил. «Да что же происходит? Почему я их не чую?» Я повела плечами, морщась от боли в затекших руках. И Филипп просиял. «Точно. Кандалы глушат магию, создают барьер. Я мигом, Амидея». Он поднялся и, погрозив мне пальцем, улыбнулся. «Никуда не уходи». Он исчез за тяжелой громыхнувшей дверью, а я с трудом поднялась и прошлась туда-сюда по камере. 6 шагов в одну сторону, 6 в другую, не разгуляешься. Окошко маленькое, не пролезть. Даже если бы я каким-то чудом выломала решетку, дверь. Я быстро подошла к ней, повернулась спиной, пытаясь ухватить ручку пальцами. А вдруг мне повезет? Я выскользну, пробегу по пустому коридору и... Дверь скрипнула, и я отскочила в сторону. «Под вашу ответственность, господин распорядитель», — хмуро сказал охранник, входя в камеру и перебирая ключи на тяжелой связке. «Обычно мы держим ведьм в кандалах до конца. Мало ли?» «Мало», — отрезал Филипп. «Как она будет есть, пить, поднимать юбки по надобности? Мне не нужно, чтобы она выглядела на играх, как полудохлая мышь. Это зрелище. Люди придут посмотреть на ведьму. Кто-то будет ее жалеть, кто-то хотеть, другие — жаждать смерти. Она должна быть красивой и вызывать целую бурю эмоций, а вы угробите ее еще до начала. Я не за это платил». «Ты отправишь меня на горячие игры?» — прошептала я, уловив главное. Кровь, песок, палящее солнце, звон мечей, стоны раненых, кровожадные крики зрителей. Я лишь раз была на горячих играх и сбежала с трибун почти сразу после начала, а теперь окажусь по другую сторону, на арене. Охранник снял кандалы, я потерла запястья, на которых остались ссадины, а Филипп глубоко вздохнул и раскинул руки в стороны. «Боишься?» — прошипел он. «О, Амидея, как вкусно ты боишься!» Окинув его хмурым взглядом, охранник вышел, а я стремительно бросилась вперед, сбить Филиппа с ног, схватить стул, ударить. Горло сдавило невидимой ладонью, и я упала на колени, задыхаясь. Филипп вцепился мне в волосы и потянул вверх, так что я взвизгнула от боли. «Ты будешь звездой этих игр, дорогая», — пообещал он мне. Филипп быстро провел языком по тонким бескровным губам, подался вперед, как для поцелуя, и я сжалась от отвращения, но он вдруг поморщился и отпустил мои волосы, брезгливо посмотрел на свою ладонь, испачканную чем-то красным и липким. «Скоро увидимся», — пообещал Филипп и вышел за дверь. Охранник заглянул внутрь, забрал стул и ушел. Проскрежетал невидимый, но явно тяжелый засов. Филипп отдавал какие-то распоряжения, звук его голоса постепенно удалялся. Я бессильно опустилась на тюфяк, глубоко вдыхая затхлый воздух тюремной камеры, пропахшей гнилой соломой. Отчаяние царапало мою душу кошачьими когтями, страх путал мысли, но я заставила себя успокоиться, сконцентрировавшись на том, что придавало мне сил, на надежде. У меня по-прежнему осталась я сама. А Филипп снял с меня кандалы, не подозревая, на что я способна. Расчесав пальцами волосы, я с удивлением обнаружила томатные зернышки, а на макушке довольно болезненную шишку. Непонятно, как и где меня волокли, но то, что я этого не помню, даже хорошо. Я вынула из кармана платок, развернула его на тюфяке и принялась исследовать камеру. Пара щепок, чей-то зуб, семечки помидора и пуговица. Вот и весь мой улов. Пока я слабо представляла, что с этим делать. В углу за тюфяком что-то зашуршало, и я, подпрыгнув, вжалась в противоположную стену. Маленький камешек в самом низу кладки шевельнулся, сдвинулся в сторону. Что оттуда сейчас выскочит? Мышь? Крыса? «Пс, птичка моя!» — донесся шепот. «Ты там?» «Ленни!» — я бросилась к стене и бухнулась возле нее на колени. «Ленни, вытащи меня отсюда!» «Ох, птичка!» — он грустно вздохнул. «Войти в тюрьму куда проще, чем выйти. Но я тебя тут не брошу». Я покусала губы, смахнула слезы. Внезапная поддержка Ленни вызвала настоящую бурю в моей душе. «Нас не услышат?» — спросила я. «Я задействовал твой артефакт, так что нет». «Ленни, кто меня выдал, ты знаешь?» Он снова вздохнул. «На мне сейчас нет твоей ароматной сережки, но я все равно скажу тебе правду. Мой человек, тот, кто встречал тебя у дверей, и который до смерти напугался, что оглох, когда я испытывал артефакт, помнишь?» Я кивнула, а потом, спохватившись, сказала: «Да». Волна облегчения и раскаяния была такой сильной, что я вновь едва не заплакала, но теперь уже от счастья. «Это не тетя Молли. Как стыдно, что я подозревала ее куда больше остальных, а она ни при чем. Моя добрая тетушка Молли все же смогла удержать язык за зубами». «Прости, Амидея, я не предполагал, что он может бояться ведьму больше, чем меня», — покаялся Ленни. «Глупый, глупый человечек, не сомневайся, больше он не станет болтать языком». Я вспомнила, что говорили про Ленни Соловья, и поежилась. «Он следил за мной по твоей указке?» «Присматривал», — ответил Ленни. «И когда ты села на корабль, отправился к страже». «Маленькая моя птичка, кто же так убегает? Ты должна была взойти по трапу в последний момент, чтобы у преследователей не осталось форы. Учту в следующий раз», — буркнула я. «Куда важнее то, что мы имеем в настоящий момент», — сказал он. «Так уж вышло, что распорядитель игр Филипп Ландо водит тесную дружбу и с городовым, и с начальником тюрьмы. А как иначе? Ведь они поставляют ему основной поток участников игр, заодно очищая Аль-Малену от преступных элементов». «Филипп Ландо — тот самый жених, который обещал помочь моему дяде с карьерой», — пояснила я. «Твой дядя может забыть о ней», — безжалостно произнес Ленни. «Такой скандал. Теперь он может разве что издалека посмотреть на здание совета. Так вот, возвращаясь к нашей ситуации, Филипп постоянно берет на игры преступников. И ты теперь тоже одна из них». «Я не сделала ничего плохого». «Ну, это как посмотреть», — возразил Ленни. «Твои артефакты — произведения искусства. Но с их помощью можно натворить дел. Ты ведьма, ты опасна. И по бумагам проходишь как преступница, чья вина не требует доказательств. Смертница. Филипп воспользовался этой лазейкой. Он выкупил тебя на горячие игры, Амидея. Об этом пока не говорят на всех углах Аль-Малены, но скоро будут». «Я же умру, как только ступлю на песок. Я вряд ли смогу даже замахнуться мечом. Я не хочу никого убивать». «Тебе и не придется», — ответил Ленни. «Ты станешь одним из призов. Свобода, золото и красивая женщина. Есть ради чего сражаться». Я вспомнила светлые глаза Филиппа, его бегающие пальцы, язык, скользящий по тонким губам. «Филипп меня не отдаст», — вырвалось у меня. «Скорее всего», — согласился Ленни. «У него наверняка есть какой-то хитро вывернутый план. Но пока что дела обстоят так». «Что ж, хоть какая-то определенность. Хорошо уже то, что у меня есть время, а значит, шанс сбежать». «Ленни, помоги мне, пожалуйста», — взмолилась я. «Я работаю над этим, птичка, но было бы куда лучше для всех, если бы ты приняла мое предложение». «Уверена, твоя клетка была бы попросторнее», — вырвалось у меня, но Ленни лишь рассмеялся. «Ты знаешь, что я восхищаюсь тобой, Амидея? Пожалуй, ни одна женщина не вызывала во мне подобных чувств». «И что, пойдешь на горячие игры, чтобы выиграть трофей?» «Нет», — ответил он, — «мои методы другие, и вот еще. В полу вновь зашуршало, и из дырки в стене появился холщовый мешочек. Собирался отдать при встрече. Все, пора улетать. Смена караула. Держи нос выше, Амидея. Ленни, — выпалила я, но никто мне не ответил. Вернув камешек на место, я прислонилась к стене, развязала шнурок и высыпала содержимое мешочка на платок. Моток проволоки, тонкий стержень для рун и... горстка черных чешуек. Я завороженно перебирала их пальцами, чувствуя драконье тепло и отголосок знакомой мелодии. Герах, наверное, уже на полпути к своим горам. Если бы я приняла его предложение, если бы не оттолкнула, но толку теперь жалеть. С драконьей чешуей я и правда могу что-нибудь сделать. Как минимум, отвлекусь и перестану сходить с ума от ожидания и страха.